Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. «Совершенно, совершенно, как я, мой портрет во всех отношениях», — говорила про себя Лизавета Прокофьевна. «Самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая, о, Господи, как она будет несчастна!» Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Елизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно была отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете об Аглае, и при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет, так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть, раскусить его надо, да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девушка, и как она хороша, боже, как она хороша, день ото дня лучше, и вот только что показался этот скверный князишка. Этот дрянной идиотишка, и все опять взбаламутилось, все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное, но тем ты отличалась, Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущие ей всегда беспокойство, она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а стал бы и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь, сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств, действительно стало проглядывать нечто, как будто и в самом деле важное, нечто, как будто и в самом деле стоившее тревог и сомнений, и подозрений.